Глава седьмая. «Вы удивитесь, но я не могу определить класс магии», — растерянно ответила Татьяна. «У вас же отличные показатели», — Иван кое-как скрыл раздражение в голосе. «В объявлении вы точно указывали свои сертификаты?» «Да, все так. Я могу распознать любую магию. Это и странно», — ответила Татьяна и еще раз прислонила ладонь ко лбу Сережи, который начал вновь брыкаться. «Чш, тетя не сделает больно», — попыталась успокоить его студентка, но младенец положил руку на ее грудь и резко крикнул «Агу!». «Что он делает?» — улыбнулась девушка. «Видимо, уже кушать хочет», — заметила Лариса Михайловна, хотя она была немного растеряна. «Хотя еще рано». Ларисе Михайловне вновь пришлось шептать на ухо Сереже, и он фыркнул в ответ, но притих. После повторного анализа Татьяна убрала руку, растерянно пожимая плечами. «Нет, я не могу определить разновидность магии, увы», – пробормотала она. «Хотя сила в вашем ребенке точно есть». «Можете описать, на что эта сила больше всего похожа?» «Резче, чем нужно», — спросил Иван у девушки. «Я такой магической структуры еще не встречала», — пробормотала Татьяна, передавая его приемного сына на руки Ларисы Михайловны. С одной стороны, Иван облегченно выдохнул. Значит, не придется тратиться на ее услуги. Но с другой он был растерян не меньше, чем эта девушка, просто виду не подавал. Вряд ли студентка стала бы подделывать документы, выдавая себя за профи. За это серьезно штрафуют в империи. Судя по всему, она говорила правду. Когда он оплатил оказанную услугу, все еще ошарашенная девушка покинула их поместье. Иван подошел к приемному сыну, который любопытно разглядывал его. Он же, в свою очередь, всмотрелся в Сережину радужку глаза, в которой промелькнули искорки. «Так какой же ты магией обладаешь, сына?» – спросил он у него. «Что за сила развивается в тебе?» «Агу!» – ответил младенец и радостно улыбнулся. «Вань, нам надо срочно выяснить, какая у Сережи способность!» – тревожно сказала Наталья, поднимаясь с дивана. Она наблюдала, волнуясь за процессом, и не могла до этого вымолвить ни слова. «Да, выясним», — ответил Иван и обратился к няне. «Лариса Михайловна, Сереже пора ужинать». «Спасибо, Иван Александрович, как раз сейчас и собираемся», — ответила Лариса. «Что-то рано у него аппетит проснулся». Когда няня скрылась за дверью, Иван развалился в кресле у камина, в котором потрескивали дрова. А затем уже громче повторил, обернувшись к супруге. «Обязательно выясним, Наташ. Думаю, что нам следует посетить Министерство магии. Там уж точно помогут разобраться, какого учителя нанимать нашему ребенку». «Идеально», – захлопала в ладоши довольная Наталья. «Вот они точно все скажут». «Надеюсь». Иван беспокойно взглянул на супругу и кивнул. «Завтра с утра и отправимся». Вечер. Детская комната фамильного дома Смирновых. «Я был разгневан». Когда пышка Лариса начала шантажировать меня конфетами, прошипев на ухо, чтобы успокоился, я сдержался. Но второй раз я просто не мог сдержаться. Вновь потянул руку к аппетитной девичьей груди, выглядывающей из разреза платья. «Когда вырасту, у меня будет 1000 таких девок, и все будут выстраиваться в очередь, умолять, чтобы я им уделил внимание». В общем, положил руку на грудь студентки, многозначительно посмотрел в ее глаза. «Раздевайся!» – громко крикнул ей. «Дьявол! Опять из меня вылетели не те слова! Дайте мне срочно алфавит, я научусь за неделю нормальной речи!» Конечно, эта клуша не поняла меня, растерялась. Да еще и шепот пышки. Говорит, что сегодня принесет 2 конфеты, если успокоюсь. Ну ладно, лучше синица в руках, как говорится. Но я успел бросить взгляд в сторону студентки, от которого таяли самые высокородные дамы прошлого мира. «Я тебя запомнил, красотка.

наследил грязной обувью, надымил так, что я чихал полчаса подряд, а ему еще и денег. Только я хотел вызвать змею, как он выскочил за порог. Но ничего, попадешься ты мне, ага. «Сережа, ты даже не представляешь, что мы для тебя приготовили!» Засияла глазами маман, пряча что-то за спиной. Я потянулся рукой. «Ну давайте уже, показывайте!» «Ага, он точно обрадуется!» Кивнула Лариса, уже зная, что прячет от меня моя мама Наташа. «Ну уже! Что там? Двуручный меч? Арбалет, стреляющий огненными болтами? Да пофиг! Хотя бы мешок конфет! Не томите, изверги!» «Вот, смотри, какая красота!» — восхищенно ответила маман, показывая мне книгу. «Ну да, она была большой и красивой. Эта книга покажет направление магии, в котором ты можешь развиваться», — объяснила мне мама Наташи, затем показала мне углубление на обложке. «Положи сюда ладошку и узнаешь по одному из огоньков. Правда интересно?» «Вообще нихера не интересно. Ладно бы еще что-то полезное я узнал, но просто картинки и прикладывать ладони — такой фигней вы сами занимаетесь». Маман подвинула ко мне книгу, а я попытался ее отодвинуть. «Тяжелая зараза. Я достаточно себя выдал с тем засиявшим мечом, да и с животными в парке спалился». «Ну, Сережа», — умоляюще посмотрела на меня пышка Лариса. «Попробуй». Я хмуро посмотрел на них. Не отстанут же. Затем положил ладонь в углубление. Не произошло ровным счетом ничего. Убрал руку, замечая, как маман расстроилась и растерялась одновременно. Но она не остановилась на этом. Решила добить меня. «Мы еще тут прикупили с папой для тебя несколько развивашек магических», пропела она, принимая пакет от Ларисы. И принялась выкладывать передо мной различные цветные предметы. «Мама, роди меня обратно. Какой ерунды здесь только не было. Мне бы сейчас артефакт. Боевой, настоящий. А они мне суют под нос какие-то безделицы. Еще и назвали так «развивашки». Тьфу!» Я и плюнул впереди себя. Но плевок не получился, я попал себе же на одежду. «Ну, Сережка, не балуйся», — надула губки маман. «Давай попробуем позаниматься. Ты же хороший мальчик». «Ага, очень». Шепот Ларисы над ухом, что сегодняшний лимит конфет увеличивается на 2, сыграл свою роль. Я вздохнул и взял в руки какой-то предмет, похожий на дудку. Прислонился губами и дунул в нее. Она засияла, исторгнув из себя очень громкий звук, на что пышка Лариса и маман взвизгнули от испуга. Я категорично посмотрел на них. «Ну что, довольны? Может, еще?» «Да, они хотят еще. Мазохисты, что с них взять?» Но я предупреждал. Следующие 10 развивашек среагировали похожим образом. Половина из них были выполнены в виде музыкальных инструментов, а остальные вроде той книги. Отпечаток, какие-то кнопочки, лампочки. Честно, я устал от всех этих манипуляций. «Ну и каков итог, а? Я вас спрашиваю. Ни одна страница в вашей чудо-книге не сработала. Остальные книги показывали противоречивые показатели, а от музыкальных инструментов все почти оглохли». «Ага, понимают. Вон как растерянно смотрят на меня». На этом и закончили. Мама Наташи убежала жаловаться бате об очередном провале. А няня до обеда, поменяв пеленки, решила побаловать меня движущимися картинками. Посадила на диван рядом с собой, включила телевизор, нажала на прямоугольную штуковину. Там шли гнусные мультики. Я поискал рукой что-нибудь тяжелое, надо кинуть. Но няня нажала еще раз, и картинка сменилась. «Вот, твои любимые новости, Сережа», — улыбнулась няня. «Смотрим?» Я кивнул в ответ. «Конечно, тем более там что-то произошло». У меня аж сердце замерло от радостного волнения. В новостной сводке говорилось о нападении каких-то монстров на мелкие городишка. Я радостно засмеялся, показывая пальцем на экран, и Пышка удивленно уставилась на меня. В это время репортер обращался к какому-то окровавленному мужичку. Он держался за перевязанную голову, и его немного лихорадило. «Мы решили узнать у очевидца, который выжил в этом аду просто чудом. Скажите, как вам это удалось и страшно ли было?» «Очень страшно. Увидел, что крысы, но такие, короче, зубастые и с большими шипами. Они так быстро пробежали мимо, а я, короче, замер». «Монстры в этом мире есть!» «Да!» Няня выпучила глаза, потому что никогда прежде не видела меня таким радостным. «Надеюсь, это не бедствие людей тебя так забавит», – прошептала она. На что я нахмурился и посмотрел в ее сторону. «Совсем, что ли, рехнулась?» В доказательство ее неправоты показал язык. «Да я пошутила, успокойся», – сдалась Пышка, поднимая руки. «То-то же. Я Сергий Приручитель. Мне велено города спасать, а не то, что она там сказала». Далее из сюжета я понял, что монстров в этом мире совсем немного. Никто не мог понять, как они появляются, словно из ниоткуда. А появившись, монстры начинали сеять хаос, убивать и разрушать здания. До тех пор, пока специальные маги по отлову тварей не прибывали на место происшествия. И тогда твари быстро уничтожались, а их останки отправлялись на исследование. «Так, мне нужно срочно найти монстра. Срочно! Прямо сейчас!» Я так был взволнован, что решил спрыгнуть с дивана и бежать туда, где это произошло. «Может, почувствую какую-нибудь тварь, которая решила спрятаться? Это же такой шанс!» «Ты куда, проказник?» – воскликнула Пышка Ларисы, хватая меня за пояс. «Расшибешься же?» Конечно, я размечтался. Куда я уйду от почти что смертельной хватки Пышки Ларисы? А затем она принесла бутылочку, и я переключился на обед. Мысли мои успокаивались, радость стихала. Я медленно опустил свои веки и... В тот же день вечером. Поместье Смирновых. «Дьявол! Я проспал до вечера. Было бы не так обидно, если б хоть что-то снилось. Но будто свет выключили и затем снова включили». А потом со стороны прихожей я услышал громкие радостные голоса. К приемным родителям пришли гости. «Сережа, тебе точно не будет скучно», – засмеялась няня, доставая бутылочку. «Сейчас покушаем, а потом к тебе в манеж зайдет одна гостья. Будете с ней на перегонки ползать». Я представил, как мы ползаем с той студенткой. Юбочка у нее задралась, грудь выглядывает еще больше. Я прыснул, выплевывая смесь, и засмеялся. «Обрадовался, вижу», — кивнула няня, — «но надо поесть». Затем она отодвинула поясок моих подгузников и поморщилась. «И поменяем тебе трусишки заодно», — добавила Лариса. Под руководством няни рядом со мной в манеж положили маленькую девочку в розовом платьице с соской во рту. Хотел с ней пообщаться, но она лишь ползала вокруг и ничего не понимала, кидая на меня пустые взгляды. Но вот она подползла ко мне, принюхалась, выплюнула соску и попыталась меня укусить. «Ай, больно! Да у тебя зубы прорезались!» Я пополз от греха подальше, а эта шельма догнала меня и попыталась укусить снова. «А ну кыш отсюда, иначе змею вызову!» Кое-как увернулся, а затем еще раз. «Надо выбираться из манежа, там единственное спасение. Может, кто зайдет в комнату и вытащит из этого адского места, а то это зубастое чудовище на мне живого места не оставит». А потом через прутики манежа я увидел знакомые тапки. «Батя, спаси меня от этой сумасшедшей, иначе зашибу ее ненароком!» — эмоционально крикнул я, пытаясь поднять голову. Но это пока было нереально. Ну, я попытался так крикнуть. На самом деле получилось что-то вроде «Агу! Уга! Уагу!» Батя поднял меня на руки, довольно улыбнулся и повернулся вместе со мной в сторону ползающей девочки. «Ну что, Серега?» – спросил он. «Как тебе твоя будущая невеста?» «Что? Мне всего 3 месяца! Вы совсем спятили?»